Я поспешил наверх. Плохо помню, как мне удалось справиться с замком, как я сумел собрать письма, валявшиеся на полу, как, закрыв глаза, повалился лицом вниз на кровать. Помню, что позже я стоял перед зеркалом, размышляя. Несомненно, Паулина была здесь вчера вечером. Она умерла, зная, что ее любовь к Монтеро была ошибкой, чудовищной ошибкой, а наша любовь была настоящей. Она вернулась из небытия, чтобы довести до конца наши отношения. Мне вспомнилась фраза, которую Паулина несколько лет назад написала на книге. «Наши души уже соединились». «Да, вчера вечером», — подумал я, — «в ту минуту, когда я взял ее за руку и сказал себе, я недостоин ее. Я сомневался, ревновал, а она, чтобы доказать свою любовь, вернулась с того света. Паулина простила меня. Никогда мы так не любили друг друга, никогда не были так близки. Я упивался восторгом, победным и скорбным, как вдруг подумал, вернее, мой мозг просто в силу привычки предлагать альтернативы спросил, а не может ли быть другого объяснения вчерашнему визиту? И тут, словно молния, меня настигла правда. Теперь мне хотелось, чтобы я вновь ошибался. Но, к несчастью, подобно тому, как бывает всегда, когда узнается правда, то, что я понял, прояснило многое, что казалось загадкой, и все стало на свои места. Паулину вырвала из могилы не наша бедная любовь. Это не был ее призрак. Я обнимал вчера чудовищный призрак, рожденный ревностью моего соперника. Разгадку случившегося надо искать в посещении Паулины моего дома накануне моего отъезда. Монтеро следовал за ней и ждал в саду. Он бранил ее всю ночь, поскольку не поверил никаким объяснениям. Как мог этот человек не верить в чистоту Паулины? И на рассвете убил ее. Я вообразил, как в тюрьме он постоянно думает об этом визите и представляет себе все с жестоким упорством ревности. Призрак, который вошел в мой дом, и все, что случилось позже, было порождением болезненной фантазии Монтеро. Я не понял сразу этого, ибо был так взволнован и счастлив, что воли моей хватало только на то, чтобы повиноваться Паулине. Хотя во всем этом было много странного. Например, дождь. Во время визита истинной Паулины, накануне моего отъезда, я не слышал дождя, а Монтеро, прячась в саду, ощущал его всем своим телом. Воображая нас вместе, он думал, что мы тогда слышали шум дождя, поэтому вчера вечером я его слышал. Позже я заметил, что на улице сухо. Или статуэтка. Она находилась в доме лишь один день, когда были гости. Для Монтеро она служила характеристикой места, поэтому вчера вечером я ее видел. Я не узнал себя в зеркале, ведь в памяти Монтеро не запечатлелся ясно мой образ. Не представлял он точно и как выглядела спальня. Даже Паулину он не знал. Призрак, созданный фантазией Монтеро, вел себя иначе, чем обычно вела себя Паулина. Кроме того, разговаривала она, как сам Монтеро. Итак, эту фантастическую историю создало измученное воображение Монтеро. Моя мука тяжелее. Теперь я убежден, что Паулина вернулась не потому, что разочаровалась в своей любви. Убежден, что меня она не любила никогда, и что Монтеро было позволено то, о чем я не смела мечтать. Убежден, что, беря ее за руку, в тот момент, когда наши души якобы соединились, я подчинился просьбе Паулины, с которой она никогда не обращалась ко мне —